Коль скоро добродетель по Конфуцию есть то, что вечно преемственно в человеческой жизни и всегда постигается изнутри, безличные законы и регламенты, договоры и клятвы ничего не прибавят к делу добродетельного правления. Они даже могут ему помешать, если их превратят в оправдание и цель политики. У Конфуция мудрый правитель не стремится ни запугать народ наказаниями, ни поощрить его наградами, не разбогатеть за его счет. Он знает, что государство богато богатством его подданных и притом не допускает в народе чрезмерного имущественного неравенства, чреватого общественными потрясениями. «Мудрый правитель, — говорил Конфуций, — помогает нуждающимся, но не делает богатых еще богаче. Постоянством нравственного подвижничества он завоевывает доверие своих подданных. Надо заметить, что в призыве Конфуция быть человечным с людьми и не относиться к ним как к объектам или орудиям политики много не только здравого смысла, но и мудрости педагога. Ведь всякое насилие над человеком неминуемо вызовет в нем столь же сильное противодействие. Такова азбука воспитания. Не пытайтесь обладать людьми как вещами, и люди сами обратятся к добру и пойдут за вами. Вот совет Конфуция всем земным властелинам. Совет, открывающий в обыкновенном здравом смысле, в азбучных истинах человеческого общежития, восхитительный парадокс человеческой мудрости. Не желай обладать, и ты все обретешь. Учитель сказал, если наставлять приказами и насаждать порядок наказаниями, то люди будут стараться обойти запреты и потеряют чувство стыда. Если наставлять добродетелью и поддерживать порядок посредством ритуала, люди будут знать, что такое стыд, и вести себя пристойно. Так трудно или легко осуществить праведный путь Конфуция в этом мире? Конфуций не скрывает, что нет ничего труднее. Мнение о непрактичности политического идеала Конфуция, высказывавшееся идейными противниками конфуцианства в Китае и подхваченное некоторыми современными исследователями, восходит на самом деле к окружению самого учителя. Не без тайной гордости в беседах и суждениях приводится следующий эпизод из жизни Цзы Лу. Однажды Цзы Лу остановился на ночлег в одном из постоялых дворов в предместье Цюйфу. Хозяин двора, узнав, что за человек заночевал у него, воскликнул. «Так значит, ты ученик того самого Кун Цю, который знает, что хочет невозможного и все-таки хочет этого?» Полезно помнить, что этот, казалось бы, критический отзыв об учителе Куне на самом деле почти слово в слово повторяет оценку благородного мужа, данную самим Конфуцием. Однако, что может быть легче и естественнее, чем предоставить жизни идти так, как она идет? Увлеченность возвышенной целью ничуть не мешает Конфуцию требовать от правителя аккуратного выполнения своих текущих обязанностей. Мудрость Конфуция – это поистине понимание значительности всего приходящего мелкого внешнего. Многие политические суждения Конфуция – поражают непринужденным соседством высокой морали и приземленных, чисто практических рекомендаций. Трудно отделаться от впечатления, что идеал духовного подвижничества и рутина повседневности были для учителя Куна неразделимы. Учитель сказал, в управлении царством, имеющим 1000 боевых колесниц, правитель должен быть осмотрителен в делах и внушать доверие. Он должен ограничивать свои расходы и любить людей, а народ отбирать на работы по временам года. Конфуций и в мыслях не допускал столкновения интересов государя и народа. Более того, счел бы ненужными и даже вредными любые общественные институты, призванные согласовывать эти интересы. Последние, на его взгляд, попросту невозможно отделить друг от друга, ибо правитель и его подданные изначально пребывают в безмолвном единении, добродетели, а равно и пороки верхов сполна отражаются на нравах низов. Когда верхи чтят ритуал, никто из простолюдинов не посмеет быть непочтительным.